Часть седьмая. Политические события после нештатского мира до кончины Петра Великого. Нештатский мир прекратил военные отношения России к Западу. Главная цель была достигнута. В руках России были берега Балтийского моря, и земля, на которой поставлен был Петербург, признана вечною принадлежностью России. Деятельность Петра могла обратиться в иную сторону. Внутренние учреждения, которыми занялся Петр в последние перед тем годы, не могли наполнить его предприимчивой натуры. У него была потребность во внешней деятельности, потребность войны и приобретений. Окончание шведской войны возбуждало его к предприятиям в другую сторону. Уже прежде обращал он внимание на Восток. Он понимал, что по отношению к Востоку созданная им военная русская сила и политика имеют нравственное и материальное предпочтение. Дела с Востоком не угрожали опасностью России, особенно после того, как Россия успела выйти победоносною из борьбы с европейской державой. Течение обстоятельств влекло Петра к намерению поживиться для России за счет Персии. Петр мог явиться не завоевателем, а соседом, оказывающим помощь законной власти, и потом потребовать себе уступки земель. На персидском престоле сидел шах Гусейн IV, занявший престол еще в 1694 году. Он был из таких государей, которые как будто судьбою посылаются для того, чтобы привести в расстройство свое государство. Он проводил дни в гареме, управление предоставлял визирям и питал отвращение к заботам. Восточные государства подчинялись одному закону. Сильный государь завоевывал соседей, присоединял к своим владениям и так образовывал обширное государство. Но части его соединялись между собою механической связью династий. Обитатели держались в повиновении рабским страхам. У наследников завоевателя ослабевала военная предприимчивость. Они отдавались мирному житию, которое выражалось не в заботах о благосостоянии подвластных, а в преданности утехам. Плохо сплоченные части государства начинают расползаться. Подвластные поднимают бунт за бунтом. Правители провинций провозглашают себя независимыми. Государство распадается. И если впору не явятся руки, умеющие остановить его разложение, оно становится добычею соседа, который на его развалинах создает иное государство. Такой процесс повторялся на Востоке и в период язычества, и по распространении магометанства. Тоже грозило Персии в эпоху царствования Петра в России. Распадение Персии начиналось с ее восточных пределов. Поднялись против власти шаха афганы, данники Персии, управляемые наместниками. Миривес, бывший в этой земле собирателем даней, в 1710 году покусился сделаться независимым. Он умертвил грузинского князя Георги Хана, посланного от шаха наместником в Афганистан, и утвердился в афганской столице Кандагаре. Он умер в 1717 году независимым властителем. Его сын Мир Махмуд наследовал отцу, умертвивши дядю. Он захватил провинцию Керман и привлек на свою сторону последователей секты суннитов в Персии, враждебной шиитскому толку магометанства, которого исповедовали персидские шахи. Началось в государстве междоусобие под знаменем двух вероисповеданий. Гусейн поручил свое войско Луфти Алихану, Этот полководец действовал против мятежников, но враги нашли способ очернить его шахом. Шах Гусейн приказал Луфти Алихана посадить в тюрьму. Мир Махмуд повел свои дела так удачно, что собрал 60 тысяч войска, двинулся на столицу Персии и принудил Гусейна признать себя визирем, начальником персидского войска и правителем государства. Гусейн отрекся от престола, назначивши преемником одного из сыновей своих Тахмас-Мирзу. Из Кандагара подан был сигнал. За мир Махмудом начали возмущаться правители других провинций. Взбунтовались лезгины, жившие в Кавказских горах и платившие дань Персии. Лезгинский владелец Даудбек напал на Шимаху. Лезгины и их союзники Казы-Кумыки разграбили город, обобрали русских купцов. Купец Евреинов разорился тогда в конец. Грузинский князь Вахтанг затевал также освободиться от персидской власти и искал содействия России. Он обращался к астраханскому губернатору Волынскому, уверял, что отрекся от Христа по неволе и теперь снова желает обратиться к христианству, поступивши под власть русского царя. Вахтанг уговаривал русское правительство воспользоваться положением Персии и обещал русским 40 тысяч войска. Петр был недоволен тем, что караван купцов, возвращавшийся из Китая, был разграблен на дороге хивинскими татарами, которые находились в союзе с мир Махмудом. Петр увидел случай вмешаться в персидское дело под предлогом защищать законную власть и спасти Персию от распадения, так как после отречения Гусейна Тохмас-Шах был государем только по имени. Афганы и их союзники-курды опустошали государство. Вдобавок Турция имела виды овладеть Персией. Государственной религии в Персии грозила беда. Лезгины и афганы были сунниты, курды – огнепоклонники. Решившись идти в поход, российский государь хотел предупредить Турцию, чтобы она не овладела персидскими областями. Это было бы страшным для России событием. Оно усилило бы враждебную России державу. В 1722 году Петр приказал снаряжать на Волге суда для перевозки войска к Каспийскому морю. Турецкий двор, узнав о намерении государя, предусмотрел его умысел завоевать области шаха и прислал к Петру в Астрахань грамоту с увещанием оставить предприятие. Петр отвечал, что идет в Персию союзником шаха, чтобы избавить его от мятежников. 18 июля Петр с пехотою в числе 22 тысяч и с 6 тысячами матросов пустился на судах по направлению к Дербенту, а конница шла туда же сухопутьем. Петр разослал манифест ко всем, считающимся подданными шаха, называл себя союзником их повелителя и требовал от них мирного подчинения. 12 августа Петр прибыл в Тарки. Тамошний владелец по имени Адель Гирей, считавшийся данником шаха, принимал Петра и Екатерину, хотя внутренне был недоволен прибытием союзников. Хуже поступил другой данник шаха, султан Мугаммед. Петр отправил к нему 3 донских казаков требовать покорности. Султан приказал побить их и ударил на русское войско, но русские отбили его, разорили его столицу, пограбили его владения. Сам Петр в возмездии за убитых 3 казаков приказал побить 21 пленника. 23 августа царь подошел к Дербенту. Комендант его вышел навстречу к царю с городскими ключами и сдал город. Петр простоял здесь до сентября. Подвоз припасов по морю становился затруднительным. Петр оставил в Дербенте гарнизон под начальством полковника Юнкера, а сам повернул назад к Астрахани. 13 декабря он имел торжественный въезд в Москву. Его склонность к торжественным праздникам находила желанную пищу в том представлении, что он завоевал город, построение которого приписывали Александру Македонскому. В Москве царь пробыл до весны, и накануне отъезда в Петербург собственноручно сжег свой деревянный дворец в Преображенском. Он сказал бывшему при этом голштинскому герцогу: «Здесь задумал я впервые войну против Швеции. Пусть вместе с этим домом исчезнет всякая мысль о вражде с нею».